очень медленно и нарочито демонстративно его пальцы заскользили к поясной пряжке. Руки начальника глубинных гномов крепко сжались на древке оружия, пока он следил за действиями темного эльфа. Легким движением Дзирт расстегнул пряжку, и сабли громко лязгнули о каменный пол. Сверхнебли разом подпрыгнули, затем быстро пришли в себя и пошли на него. По одному слову предводителя двое стражников опустили оружие на пол и приступили к тщательному и не очень-то вежливому обыску непрошенного гостя. Дзирт вздрогнул, когда они обнаружили кинжал, который он держал в сапоге. Он мысленно обозвал себя глупцом за то, что позабыл об этом оружии и не показал его открыто с самого начала. Мгновение спустя, когда один из сверхнебли залез в глубокий карман пивваффи и вынул фигурку из оникса, Дзирт вздрогнул еще сильнее. Он инстинктивно потянулся к пантере с молящим выражением лица. За эту попытку он получил тычок в спину с задним концом копья. Глубинные гномы не были злобной расой, но они не питали любви к темным эльфам. Многие века сверхнебли жили в подземье, имея мало союзников, но зато множество врагов, первейшими из которых считались именно дроу. Со времени основания древнего города Блингердстоуна большая часть убитых в туннелях сверхнебли пала от оружия темных эльфов. Теперь случилось непостижимое. Один из этих самых темных эльфов явился прямо к дверям их города, чтобы добровольно сдаться. Глубинные гномы крепко связали Дзирту руки за спиной, и четверо стражников приставили к нему свое оружие, готовое вонзить его в пленника при малейшем угрожающем движении. Оставшиеся гномы вернулись после проверки лестницы и доложили, что в пределах видимости нет ни единого дроу. Однако начальник стражи не оставил своих подозрений и расставил охранников на посты в стратегически важных местах, а затем двинулся к двум глубинным гномам, ожидавшим у дверей города. Массивные ворота отворились, и Дзирт был введен внутрь. Возбужденный и охваченный чувством страха, он тем не менее надеялся, что в этот момент Дзирт Доурден оставил охотника где-то там, в дебрях подземья. Глава 5. Нечестивый союзник. Не испытывая ни малейшего желания предстать перед разъяренной матерью, Дайнин медленно брел в приемной зале собора дома Доурден. Мать Мелис послала за ним, и он не мог пренебречь этим вызовом. Столь же озабоченные Вирна и Майя уже стояли в коридоре перед резной дверью. «В чем дело?» — спросил сестер Дайнин на безмолвном языке жестов. «Мать Мелис провела весь день с Бризой и Шинейн», — ответили руки Вирны. «Планируют еще одну экспедицию для поиска Дзирта». Без особого энтузиазма прожестикулировал Дайнин, которому не улыбалась мысль, что он, вне всякого сомнения, будет включен в эти планы. От внимания обеих женщин не ускользнула недовольная гримаса брата. «Неужели все действительно так было ужасно?» – спросила Майя. Бриза не пожелала распространяться на эту тему. «Зато ее отрубленные пальцы и весьма пострадавшая плетка говорят о многом», вступила в разговор Вирна с кривой усмешкой, исказившей ее лицо. Вирна, как и прочие отпрыски дома Доурден, не питала большой любви к старшей сестре. При воспоминании о столкновении с Дзиртом на лице Дайнина появилась неприязненная улыбка. «Вы были свидетелями мастерства нашего брата, когда он жил среди нас», замелькали в ответ руки Дайнина. «Его искусство десятикратно усовершенствовалось за годы, прожитые вне города». «Как он выглядел?» – спросила Вирна, явно заинтригованная тем, как этот Дзирт сумел выжить. С тех самых пор, как патруль явился с докладом, что Дзирт все еще жив, Вирна втайне надеялась вновь увидеть младшего брата. Говорили, что у них был общий отец, и Вирна испытывала к Дзирту больше сочувствия, чем это было разумно, учитывая чувство к нему матери Мелис. Заметив возбуждение на ее лице и помня о нанесенном ему оскорблении от рук Дзирта, Дайнин состроил неодобрительную мину. «Будь спокойна, дорогая сестрица», — быстро заговорили его руки. «Если Мелис на сей раз пошлет в туннели тебя, а я подозреваю, что она это сделает, ты налюбуешься Дзиртом в волю, и даже более того». Дайнин сцепил руки, подчеркивая этим жестом, что он закончил, и зашагал между обеими женщинами через двери в приемную. «Ваш брат разучился стучаться», — сказала мать Мелис, стоявшим по обеим сторонам от нее Бризи и Шиннейн. Стоящий на коленях у подножия трона Ризен оглянулся, чтобы посмотреть на Дайнина. «Я не разрешала тебе поднимать глаза!» — закричала мать Мелис на отца дома. Она стукнула кулаком по подлокотнику своего огромного трона, и Ризен в страхе растянулся на животе. Следующие слова Мелис нанесли в себе силу заклинания. «Присмыкайся!» — приказала она, и Ризен пополз к ее ногам. Не спуская глаз с Дайнина, Мелис вытянула руку в сторону мужа. Старший сын понял намерение матери. «Целуй!» — скомандовала она Ризену, и тот начал щедро осыпать поцелуями ее руку. «Встань!» — прозвучала третья команда. Ризен уже почти поднялся с колен, когда Верховная Мать пнула его прямо в лицо, и он бесформенной грудой упал на каменный пол. «Пошевелишься — убью», — пообещала мать Мелис, и Ризен замер, немало не сомневаясь в ее словах. Дайнин понял, что это затянувшееся представление было дано скорее ради него, нежели ради Ризена. Мелис, не мигая, все еще взирала на него. «Ты не оправдал моих ожиданий», — наконец произнесла она. Дайнин принял упрек без возражений, не смея даже перевести дух, пока Мелис не переключилась на Бризу. «А ты!» — кричала Мелис. «У тебя было 6 искусных воинов дроу, и ты, верховная жрица, не смогла привести ко мне Дзирта!» Бриза сцепляла и расцепляла еще слабые пальцы, которые Мелис восстановила с помощью магии. 7 против 1, патетически продолжала Мелис. «А вы бегом возвратились сюда с какими-то сказками об ужасном воине!» «Я поймаю его, мать Мелис», — пообещала Майя, занимая свое место рядом с Шиннейн. Мелис взглянула на Вирну, однако вторая дочь не выразила большой охоты делать столь ответственное заявление. «Ты рассуждаешь самоуверенно», сказал Дайнин Майе и тут же увидел гримасу злости на лице Мелис, напоминавшую о том, что он не смеет вступать в разговор. Но Бриза незамедлительно подхватила мысль Дайнина. «Слишком самоуверенно», — проворчала она. Взгляд Мелис переместился на нее, но Бриза была верховной жрицей, пользующейся благорасположением паучьей королевы, и хорошо знала свое право высказывать мнение. «Ты ничего не знаешь о нашем младшем брате», продолжала Бриза, обращаясь скорее к Мелис, чем к Майе. «Он всего лишь мужчина», — возразила Майя. «Я бы... тебя бы зарубили на месте!» — взвыла Бриза. «Придержи свои глупые слова и пустые обещания, младшая сестрица! В туннелях за стенами Мензоберранзана Дзирт без малейшего усилия убьет тебя!» Мелис внимательно выслушала все. Она уже несколько раз слышала доклад Бризы о встрече с Дзиртом, и ей достаточно хорошо было известно об отваге и силе старшей дочери, чтобы понять, что Бриза не лукавит. Майя отказалась от возражений, не желая враждовать с Бризой. «Смогла бы ты победить его теперь, когда лучше поняла, каким он стал?» — спросила Мелис у Бризы. В ответ Бриза вновь согнула свою пораненную руку. Потребуется несколько недель, прежде чем она вновь обретет полную возможность пользоваться восстановленными пальцами. «А ты?» — спросила Мелис Дайнина, расценив подчеркнутый жест Бризы как исчерпывающий ответ. Дайнин беспокойно встрепенулся, не зная, как ответить своей капризной матери. Правда могла бы осложнить его отношения с Мелис, тогда как ложь непременно отправила бы его обратно в туннели на поиски брата. «Отвечай правдиво!» прорычала Мелис. «Хочешь ли ты еще раз поохотиться на Дзирта, чтобы восстановить мое расположение?» «Я...» заикнулся было Дайнин, но тут же виновато опустил глаза. Он понял, что Мелис применила чары, чтобы проверить искренность его ответа. Она узнает, если он попытается солгать ей. «Нет», категорически произнес он. «Даже за такую цену, как твое расположение, мать Мелис, я не желаю вновь идти на поиски Дзирта». Майя и Вирна, и даже Шиннейн вздрогнули от изумления при этом честном ответе, считая, что нет ничего страшнее гнева Верховной Матери. Однако Бриза согласно кивнула. Она тоже достаточно насмотрелась на Дзирта, поэтому не горела желанием новой встречи. От Мелис не укрылось телодвижение дочери. «Прошу прощения, мать Мелис», — продолжил Дайнин, отчаянно пытаясь умиротворить взбудораженные им неприятные чувства. «Я видел Дзирта в бою. Он легко сбил меня с ног, а это, я уверен, не под силу никакому врагу. Он честно победил Бризу, а я никогда не видел ее потерпевшей поражение. Я не хочу вновь охотиться за своим братом, поскольку боюсь, что результат вызовет еще более сильный гнев у тебя и навлечет еще больше несчастий на дом Доурден». «Ты боишься?» — ехидно спросила Мелис. Дайнин кивнул. «Я знаю, что лишь разочаровал бы тебя вновь, Верховная Мать. В туннелях, которые Дзирт называет своим домом, он недосягаем для моего мастерства. Я не надеюсь одолеть его». «Я могу понять подобную трусость у жалкого самца», — холодно бросила Мелис. Дайнин безропотно стоически снес это оскорбление. «Но ты, Верховная Жрица Лос!» — ядовито сказала Мелис, обращаясь к Бризе. «Неужели бездомный бродяга недосягаем для тех сил, которые дарованы тебе паучьей королевой?» «Прислушайся к словам Дайнина, мать», — ответила Бриза. «Богиня Лос с тобой!» — закричала на нее Шинейн. «Но Дзирт не подвластен паучьей королеве», — отрезала Бриза. «Боюсь, что Дайнин прав. И это справедливо в отношении каждого из нас. Мы не в состоянии поймать Дзирта там, где он находится. Туннели подземья являются его владениями, где мы всего лишь чужаки». «В таком случае, что же нам делать?» — пробурчала Майя. Мелис откинулась на спинку трона и оперлась острым подбородком на руку. Она со всем пристрастием допросила Дайнина, и тот, тем не менее, заявил, что не хотел бы отправляться на поиски Дзирта. Бриза, честолюбивая и могучая, все еще находившаяся у Лос в милости, которую дом Доурден и сама мать Мелис давно утратили, даже она вернулась без своего хваленого хлыста и без нескольких пальцев. «А как насчет Джарлокса и его банды?» — предложила Вирна, понимая затруднения своей матери. «Брэгон Дерт оказывал нам ценные услуги в течение многих лет». «Начальник наемников не согласится», — ответила Мелис, которая уже пыталась прежде нанять солдат удачи для той же цели. «Каждый член клана Брэгон Дерт твердо придерживается решений, принимаемых Джарлоксом, и всего нашего состояния не хватит, чтобы удовлетворить его требования. У меня есть подозрение, что Джарлокс неукоснительно следует приказам матери Бэннер. Дзирт — это наша проблема, и паучья королева обязала нас ее разрешить». «Если ты прикажешь мне идти, я пойду», — заговорил Дайнин. «Боюсь лишь, что разочарую тебя, мать Мелис. Мне не страшны ни клинки Дзирта, ни сама смерть, если это послужит тебе». Он достаточно хорошо разобрался в мрачном настроении матери, чтобы понять, что у нее нет намерения опять посылать его за Дзиртом, и мысленно похвалил себя за проявленное благородство, которое в этот момент ему ничего не стоило. «Благодарю тебя, сын мой!» Лучезарно улыбнулась ему Мелис. Дайнин с трудом удержал готовый вырваться смешок, заметив устремленные на него пристальные взгляды всех трех его сестер. «Теперь оставь нас», — снисходительно продолжала Мелис, уловив движение Дайнина. «У нас есть дела, которые не касаются мужчин». Дайнин низко поклонился и попятился к двери. Его сестры взяли на заметку, как легко Мелис сбила с него спесь. «Я запомню твои слова», — сухо произнесла Мелис, наслаждаясь властью и этим молчаливым одобрением. Дайнин, взявшийся было за ручку двери, застыл. «Не сомневайся, когда-нибудь тебе еще представится случай доказать свою верность». Дайнин опрометью выскочил из комнаты, и пять верховных жриц рассмеялись ему в спину. Перед продолжавшим лежать на полу Ризаном встала опасная дилемма. Мелис отослала Дайнина, сказав, что представители мужского пола не имеют права оставаться в этой комнате. Однако она не дала Ризану разрешения двигаться. Он упер ноги и пальцы в камень, готовый мгновенно вскочить. «Ты все еще здесь?» – пронзительно закричала на него Мелис. Ризан бросился к двери. «Стоять!» К крикнула Мелис, и вновь ее слова имели силу заклинания. Ризен резко остановился, неспособный противостоять Двиомеру заклинания матери Мелис. «Я не разрешала тебе двигаться!» — истошно вопила позади него Мелис. «Но...» — запротестовал было Ризен. «Взять его!» — скомандовала Мелис двум младшим дочерям, и Вирна с Майей налетели и грубо схватили Ризена. «Бросьте его в темницу!» — приказала им Мелис. «Но не убивайте! Он нам еще понадобится!» Вирна и Майя выволокли дрожащего отца из приемной. «У тебя есть план?» — обратилась Шинейн к Мелис. Бывшая Синафа и верховная мать дома Ганнет Шинейн научилась видеть скрытую подоплеку в каждом деянии. Эта новоявленная дочь семьи Доурден отлично знала обязанности верховной матери и понимала, что взрыв Мелис против Ризена, который не сделал ничего дурного, был скорее расчетливо спланированной акцией, нежели проявлением истинной ярости. «Я согласна с тобой», — сказала Мелис Бризе. «Дирт нам не по зубам». «Но, судя по словам матери Беннер, мы не должны потерпеть поражение», — напомнила Бриза матери. «Твое место в правящем совете должно быть усилено любой ценой». «Мы не потерпим поражение», — заявила Шинейн Бризе, не отводя взгляда от Мелис. Лицо Мелис вновь исказилось, когда Шинейн продолжила свою мысль. «За 10 лет войны против дома Доурден я научилась понимать методы матери Мелис. Ваша мать найдет способ поймать Дзирта». Она выдержала паузу, заметив ширящуюся улыбку своей матери. «А возможно, она уже нашла этот способ?» «Посмотрим», — промурлыкала Мелис, чья самоуверенность возросла после подобного проявления уважения со стороны ее бывшей противницы. «Посмотрим». Более 200 простолюдинов дома Доурден толклись в огромном соборе, возбужденно обмениваясь слухами о предстоящих событиях. Простой народ допускался в это священное место весьма редко, только на праздники богини Лос или на общие моления перед сражением. Однако никто из присутствующих ничего не слышал о какой-либо грядущей войне, и этот день не был отмечен в календаре Дроу как праздничный. Дайнин Доурден, тоже взволнованный и возбужденный, перемещался в толпе, рассаживая темных эльфов на сиденье, в несколько рядов, расставленные вокруг центрального возвышения. Всего лишь мужчина, Дайнин не имел права принимать участие в церемонии у алтаря, и мать Мелис ничего не сообщила ему о своих планах. Однако из полученных от нее указаний Дайнин понял, что результаты событий этого дня могут стать решающими для будущего его семьи. Он руководил песнопениями и должен был постоянно двигаться по зале, подсказывая простонародью соответствующий стих во славу паучьей королевы. Он и прежде часто выполнял эту роль, но на сей раз мать Мелис предупредила его, что если хоть один единственный голос воззовет к богине не так, как полагается, Дайнин поплатится за это жизнью. И еще кое-что не давало покоя старшему сыну дома Доурден. Обычно исполнять эти обязанности ему помогал другой высокородный мужчина дома, теперешний супруг Мелис, но Ризена нигде не было видно с тех самых пор, когда вся семья собиралась в приемной. И Дайнин подозревал, что власти Ризена как отца дома скоро наступит сокрушительный конец. Ни для кого не было секретом, что мать Мелис отдала своих предыдущих мужей богине Лос. Когда все простолюдины были рассажены, помещение мягко осветилось магическими красными огнями. Освещение постепенно усиливалось, позволяя собравшимся темным эльфам безболезненно переключить свое зрение из инфракрасного спектра в область света. Туманные испарения вырывались из-под сидений, стлались по полу и спиральными струйками уходили вверх. Дайнин вовлек простолюдинов в исполнение монотонного гимна «Призывание матери Мелис». Мелис появилась в самом верху купола собора. Руки ее были простерты в стороны, а полы черных, украшенных изображениями пауков одежд, колыхались на магически вызванном ветерке. Она медленно слетала вниз, предварительно сделав полный круг, чтобы обозреть собравшихся и дать им наглядеться на то великолепие, какое являла их верховная мать. когда Мелис опустилась на центральное возвышение, на фоне потолка появилась Бриза и Шинейн, слетевшие вниз точно таким же манером. Они приземлились и заняли свои места. Бриза чуть в стороне от покрытого скатертью жертвенного стола в форме паука, а Шинейн за спиной матери Мелис. Мелис хлопнула в ладоши, и гудение резко оборвалось. 8 жаровин, расположенных вокруг центрального возвышения, взревели, дав жизнь языкам пламени, яркость которого такая болезненная для чувствительных глаз дроу, была приглушена отблеском красного, все покрывающего тумана. «Войдите, дочери мои!» — вскричала Мелис, и все головы повернулись к главной двери собора. Вирна и Майя вошли вместе с Ризаном, вялое тело которого они почти волокли, поддерживая с обеих сторон, а за ними по воздуху плыл гроб. Дайнину, как и прочим, это показалось странным. Он мог допустить и даже предполагал, что Ризана принесут в жертву, но он никогда не слышал, чтобы в такой церемонии использовали гроб. Младшие дочери Доурден приблизились к центральному возвышению и быстро привязали Ризана к жертвеннику. Шинейн перехватила плывущий гроб и отвела его на место, находящееся напротив Бризы. «Взывайте к прислужнице!» — крикнула Мелис, и Дайнин мгновенно подсказал собравшимся требуемое песнопение. Языки пламени с ревом взметнулись выше. Мелис и остальные верховные жрицы подхлестывали толпу магически усиленным выкрикиванием ключевых слов, которые призывали паучью королеву. Внезапный ветер, появившийся невесть откуда, закрутил туман в неистовом танце. Пламя 8 жаровин с высокими столбами выстрелило вверх над Мелис и остальными жрицами, соединяясь в яростном шквале над центром круглой площадки. Жаровни разом вспыхнули, присоединив гудение пламени к голосам молящихся, и вновь загорелись низким огнем, в то время как отсеченные струи огня свелись в тугой шар и превратились в единую колонну пламени. Простолюдины ахнули от изумления, но продолжали свое песнопение, в то время как огненный столб, сменивший все цвета спектра, постепенно остывал до тех пор, пока языки пламени не исчезли окончательно. На их месте все увидели неподвижное существо, снабженное щупальцами ростом выше любого дроу, напоминавшая полурастаявшую свечу с продолговатыми вытянутыми чертами лица. Вся толпа узнала это создание, хотя немногие из простолюдинов когда-либо видели его прежде, разве что на картинках в священных книгах. Всем присутствующим тут же стала понятна важность этого собрания, поскольку ни один дроу не мог понять огромное значение присутствия Йоклал, личной прислужницы богини Лос. «Приветствуем тебя, прислужница!» — громко произнесла Мелис. «Благословенен дарма наша, Сбернон, осененный твоим присутствием!» Йоклал долгим взглядом обозрела собравшихся, удивленная тем, что дом Доурден обратился с таким призывом. Мать Мелис не пользовалась милостью Лос. Только верховные жрицы услышали телепатически заданный вопрос. «Почему ты осмелилась позвать меня?» «Чтобы искупить наши прегрешения!» Громко прокричала Мелис, гипнотизируя всех собравшихся напряженностью момента. «Чтобы вернуть благосклонность твоей госпожи, вернуть ту милость, которая является единственной целью нашего существования!» Мелис многозначительно посмотрела на Дайнина, и тот завел подобающую моменту песнь, священную песнь восхваления паучьей королевы. «Я довольна твоей церемонией, мать Мелис», — пришли мысли Йоклал, на сей раз предназначавшейся одной только Мелис. «Но тебе известно, что это сборище не поможет тебе выпутаться из опасного положения». «Это всего лишь начало», — мысленно ответила Мелис, уверенная, что прислужница сумеет прочесть любую ее мысль. Она утешилась этим, поскольку могла поручиться, что ее желание вернуть расположение Лос было искренним. «Мой младший сын оскорбил паучью королеву. он должен заплатить за свои поступки. Остальные верховные жрицы, исключенные из телепатической беседы, присоединились к песне гимна в честь Лос. «Дир Доурден жив», — напомнила Йоквелл, «и он не сидит у тебя в заточении». «Ошибка скоро будет исправлена», — пообещала Мелис. «Чего ты хочешь от меня?» «Зинкарлу!» — вслух воскликнула Мелис. Йоквелл отшатнулась, пораженная дерзким требованием Мелис. Мелис, твердо решившая, что ее план не потерпит поражения, не сдавала своих позиций. Окружавшие ее верховные жрицы затаили дыхание, полностью осознавая, что наступил момент или триумфа, или краха. «Это наша высочайшая милость», — донеслись мысли Йоквелл. «Редко даруемая даже верховным матерям, находящимся в милости у паучьей королевы. И ты, которая вызвала неудовольствие Лос, осмеливаешься просить Зинкару?» «Все так», — ответила Мелис. Затем, нуждаясь в поддержке своей семьи, она воскликнула вслух. «Пусть младший сын познает безрассудство своего поведения и мощь тех, кого он сделал своими врагами. Пусть мой сын убедится в наводящем ужас величии богини Лос, падет на колени и умоляет о пощаде». И, наконец, Мелис вновь вернулась к телепатической связи. Только после этого дух-двойник вонзит меч в его сердце. Глаза Йоквелл стали пустыми, как она ушла в себя, ища совета на своем родном уровне обитания. Прошло немало минут, мучительных для матери Мелис и всего притихшего собрания, прежде чем Йоквелл вернулась назад. «Есть ли у вас труп?» Мелис дала знак Майе и Вирне, и они поспешили к гробу и подняли каменную крышку. Тут Дайнин понял, что этот ящик доставлен не для Ризена, а уже кем-то занят. Оживший труп выполз оттуда и проковылял к Мелис. Он сильно разложился, и многие его черты вообще не сохранились. Но Дайнин и большинство находившихся в огромном соборе мгновенно узнали его. Это был Закнофейн Доурден, легендарный оружейник. «Итак, Зинкарла, это тот самый оружейник, которого ты отдала паучьей королеве?» — спросила Йоквелл. «Сможет ли он исправить зло, сотворенное твоим сыном?» «Это удачный выбор», — ответила Мелис. Она почувствовала, что Йоквелл довольна, как она того и ожидала. Закнофейн, наставник Дзирта, внушал богохульные настроения, которые и погубили Дзирта. Королева хаоса Лос обожала парадоксы. Если тот же самый Закнофейн послужит в качестве палача, это, безусловно, позабавит ее. «Зинкарла требует великой жертвы», — донеслось замечание Йоквелл. Посланница Лос оглядела жертвенное ложе, на котором лежал Ризен, равнодушный ко всему происходящему, и при виде столь жалкого приношения вроде бы как нахмурилась, если предположить, что подобные создания умеют хмуриться. Она вновь повернулась к матери Мелис и прочла ее мысли. «Продолжай», — подсказала Йоквелл, внезапно чрезвычайно заинтересованная. Мелис подняла руки, одновременно затянув еще одну песнь во славу Лос. Она жестом дала понять Шинейн, что надо делать, и та подошла к стоявшей рядом с Бризой шкатулке и вынула ритуальный кинжал, самую драгоценную вещь, принадлежащую дому Доурден. Бриза содрогнулась, когда увидела, как ее новоявленная сестра прикоснулась к святыне. Рукоятка кинжала представляла собой тело паука, от которого отходили 8 острых лезвий в виде лапок. Испокон веков именно Бриза вонзала этот обрядовый кинжал в сердца приносимых во славу паучьей королевы жертв. Почувствовав злость Бризы, Шинейн самодовольно ухмыльнулась старшей дочери, когда проходила мимо нее. Она встала рядом с Мелис у жертвенного стола и приставила кинжал к обреченному сердцу отца дома. Мелис перехватила ее руку и объяснила разочарованной дочери: «На сей раз я сама должна это сделать». Обернувшись через плечо, Шинейн увидела, как Бриза вернула ей 10-кратно усиленную ядовитую усмешку. Мелис подождала конца песнопения, и все собравшиеся погрузились в полное молчание, когда она начала творить подобающее заклинание. «Такен брез дуиз брез», начала она, обеими руками взявшись за рукоятку смертоносного орудия. Когда заклинание Мелис приблизилось к завершению, нож поднялся высоко вверх. Все домочадцы напряглись, ожидая момента исступленного восторга, свирепого жертвоприношения жестокой паучьей королевы. Нож пошел вниз, но вместо того, чтобы ударить прямо, Мелис круто развернула его в сторону и вонзила в сердце Шинейн, матери Синафай Ганнет, своего злейшего врага. «Нет!» — задохнулась в крике Синафай, но дело было сделано. 8 лезвий ног вонзились в ее сердце. Синафай попыталась заговорить, произнести то ли заклинание исцеления, то ли проклятие в адрес Мелис, но лишь кровь хлынула из ее рта. Испуская последний вздох, она рухнула на Ризана. Весь потрясенный дом зашелся в крике восторга, когда Мелис вырвала нож из Синафай Ганнет, а вместе с ним и сердце ее врага. «Бесподобно!» — вскричала Бриза, перекрывая суматоху, так как даже она не знала планов Мелис. Бриза опять стала старшей дочерью дома Доурден и вновь заняла свое почетное положение, которого она так страстно желала. «Бесподобно!» — эхом отозвалось восклицание Йоклал в мозгу Мелис. «Знаешь, что мы довольны!» На заднем плане этой ужасной сцены оживленный труп вяло упал на пол. Мелис взглянула на прислужницу Лос и все поняла. «Положите Закнофейна на жертвенник, быстро!» — скомандовала она младшим дочерям. Они заметались вокруг столба, грубо столкнув Ризана и Синафай и уложив на их место тело Закнофейна. Бриза тоже начала действовать, аккуратно выстраивая в ряд множество сосудов с мазями, которые были кропотливо приготовлены на такой случай. Мать Мелис во всем городе пользовалась репутацией лучшей мастерицы в приготовлении бальзамов, и теперь ее искусство должно было быть подвергнуто испытанию. Мелис взглянула на Йокл. «Зин Карла?» — вслух спросила она. «Ты не вернула расположение Лос!» Пришел телепатический ответ такой мощи, что Мелис упала на колени. Она схватилась обеими руками за голову, которая готова была взорваться от нарастающего давления. Постепенно боль исчезла. «Но сегодня ты доставила удовольствие паучьей королеве, Мелис Доултон», объяснил Йокл. «И принято решение, что твои планы в отношении сына святотатца приемлемы. Зин Карла будет послан тебе, но знай, это твой последний шанс, мать Мелис Доултон. Даже в самых страшных снах тебе не приснится, что с тобой будет, если ты снова потерпишь поражение». Йоклал исчезла во взрыве огненного шара, потрясшего собор дома Доултон. Безумие собравшихся возросло с новой силой при виде могущества злобной богини, и Дайнин затянул гимн во славу Лос. 10 недель! Долетел последний крик прислужницы, крик столь мощный, что простолюдины в страхе зажали уши и съежились на полу. Итак, в течение 10 недель, в течение 70 циклов колонны Нарбандель часов, отмеряющих дни Мензаберанзана, весь дом Доурден собирался в Большом Соборе, где Дайнин и Ризан руководили песнопениями во славу паучьей королевы, в то время как Мелис и ее дочери трудились над трупом Закнофейна, умащивая его магическими мазями и зачаровывая могущественными заговорами. Оживить труп без труда смогла бы самая обыкновенная священнослужительница, но создание Зин Карлы требовало гораздо большего искусства. Дух-двойник — это оживленный труп, так называемый зомби. Он наделен мастерством, которым владел в своей прежней жизни и подчиняется Верховной Матери, назначенной богиней Лос. Это был наиболее драгоценный дар Лос, редко просимый и еще реже жалуемый, поскольку Зинкарла, вернувшийся в тело дух, был воистину опасной затеей. Только благодаря неимоверным усилиям воли жрицы, неустанно творящей заклинания, восставшее из мертвых существо ограждается от нежелательных воспоминаний и чувств. Чтобы подчинить зомби, нужно пройти по тонкой тропке, балансируя между возвращенным сознанием и полным над ним властью. А такое порой не под силам даже Верховной Жрицы. Более того, Зинкарла, подаренный богиней Лос, исполнял только те приказы, которые были заранее оговорены с паучьей королевой. Использование существа в иных целях не дозволялось и было равносильно провалу.